Глава 7. Тайный постриг. Запахи леса смешивались с сильным запахом моря, солнце уже медленно погружалось в морскую пучину, когда братья монастыря Руссик встретила изнемогших путешественников Растка и Никанора. Монахи окружили их, удивленные, что видят у себя царского сына. Когда все сели за трапезу, послышался стук в запертые монастырские ворота, за монастырскими стенами раздались крики, крики на сербском языке. Наступило замешательство, монах со сторожевой башни воскликнул: «Они вооружены! Это непростые солдаты!» Снаружи послышалось: «Сербский воевода Мирчета с людьми прибыл во имя великого жупана Стефана Немани!» Побледневший Растка, встав с места, с испугом и отчаянием смотрел на игумена, отца Никанора и братью, а они на него. Голос снаружи возвещал, что они прибыли с письменным указом епископа Фессалоникийского. Игумен, высокий седой старец, сказал: «Пустите их». Во двор ворвалась воинская дружина, все запыленные, изможденные, разгневанные, но, увидев Растка, такого же измученного и несчастного, они бросились обнимать и целовать его, хлопая по спине, подбрасывая шапки и оружие в воздух. Обнимали и монахов, которые молча, с хмурыми лицами стояли поодаль. «Прошу тебя, отец игумен, накорми и прими нас сегодня, а завтра утром мы заберем Растка с собой. Растка, птенца нашего заблудившегося, любимого, драгоценного и милого». Многие воины плакали от радости, но на лице Растка по-прежнему была горечь и скорбь. Храм, преданный, кротко устремившийся к небу, монахи, стоявшие рядом и наблюдавшие за происходящим, все это было сокровищем, которое он терял, едва успев обрести, которое сейчас насильно и навсегда отнимали у него. Поодаль, сгорбившись, сидел Никанор, он ничего не мог сделать для княжича. Сейчас и он казался маленьким и беспомощным. Сгущались сумерки. Вдруг Растка решительно поднял голову, посмотрел на своих земляков и сказал: «Чему быть, того не миновать», и, как будто смирившись, подошел к взволнованному, вспотевшему воеводе и обнял его. Затем обратился к игумену: «Соберите для всех угощение, а потом для меня и для них отслужите бдение. Пусть всех нас насытит служба Божия. Но прошу тебя, отче, до службы исповедуй меня и прочти надо мной молитву». Обрадованные согласием Растка вернуться, ратники снова расшумелись, а игумен, спокойно и строго взглянув на юношу, дал распоряжение собирать трапезу. Братья принялось за дело, стол вмиг был накрыт, а по особому знаку игумена вынесли лучшее монастырское вино в больших сосудах. Сербы наперебой рассказывали Растка о его родителях, как они скорбели и плакали, о печали во дворце, о приказании Немани связать и привести сына насильно, если он будет противиться, о том, с каким нетерпением все ждут его, общего любимца. После обильного и веселого ужина, за которым не ел, не пил один лишь беглец, началась вечерняя служба. Растка с игуменом уединились для исповеди и сугубой молитвы. Во время богослужения Растка стоял у самого алтаря. Дружина и воевода вначале стояли собранно и прямо, но, разомлев от усталости, обильной трапезы и вина, не выдержав долгих чтений, они стали клониться ко сну, прислоняясь к стенам и неуклюже разваливаясь на скамьях. Пение окончательно убаюкало их, и они крепко заснули. Все, кроме Растка. Он стоял у алтаря, и в определенный момент богослужения игумен начал ему Растка читать. Высокий, с просветленным лицом, он с трепетом, тихим, приглушенным голосом произносил слова монашеских обетов. Затем игумен глазами дал знак отцу Иоанну, старому сгорбленному монаху, и он вместе с Растка осторожно на цыпочках вышел из церкви. Служба продолжалась, продолжалось монотонное пение. В маленькой церкви наверху колокольни Раска торжественно принял монашеский постриг. Старец трепетно и радостно облачил нового брата и сына в черную мантию и нарек его новым именем – Савва, в честь святого Саввы Освященного, который в свое время тоже оставил свой богатый дом и посвятил свою жизнь Богу. Окончив, они стояли, глядя друг на друга полными слез глазами, но вдруг снова послышались крики и угрозы. Воины, заметив исчезновение Растка, бросились искать его вокруг церкви, в кельях, повсюду. Было слышно, как они в бешенстве поносят и избивают монахов, ломятся в закрытые двери колокольни в поисках княжича. И тогда Савва не выдержал. Он появился на вершине колокольни и сверху стал громко обличать их. «Я не исчез! Я здесь!» Он был едва виден им в высоте, словно в окружении далеких звезд. «Я здесь и буду ночевать здесь! Стыдитесь своих поступков и оставьте этих добрых людей в покое!» Ему удалось утихомирить воинов, но на всякий случай они поставили вокруг колокольни охрану. Проведя бессонную ночь, раздраженными и хмурыми встретили они рассвет, не сводя глаз с вершины колокольни. Наконец появился молодой монах Савва в мантии торжественной и строгий, озаренный внутренним светом. На мгновение все застыли в изумлении, потом опять послышались восклицания, плач, отчаянные крики. «Савва!» сбросил им свои светские одежды, раскинул руки и прокричал: «Езжайте с миром домой, без меня, а эту одежду, мои волосы и письмо передайте родителям и скажите им». Один из воинов громко и безутешно рыдал: «И скажите им, что я принял постриг с именем Савва». Он произнес эти слова решительно и повелительно. Они снизу смотрели на юного монаха в бездонном безмолвном небе и понимали, что уже бессильны что-либо изменить.